«Ну?» — ткнула Мака в бок локтем Левитания. «Ты расскажешь, что они предлагают?» «Ничего особенного. Все как всегда. Власть, деньги, земли, золото». Безразлично пожал плечами Мак и наколол еще один кусочек запеченного картофеля. «Суть в другом. И в чем же? Они понимают, что против Альянса у них нет шансов. Они против Баритонии стоят исключительно за счет характера». Парень оглядел обеденный стол и подцепил вилкой приличную порцию квашеной капусты. «И по большому счету западные кланы хотят, чтобы вмешался я». «Почему они не могут разойтись с Фаром миром?» — вмешался с вопросом Плевок. «Зачем им все это? Истинное пламя, как только займет трон, то тут же закроет все посты и выгодные места своими людьми», — покачал головой маг. «Оказавшийся на троне клан исключит любую возможность отобрать или ограничить власть нового императора. Не могу сказать, что это ошибочная стратегия, но, говоря откровенно, приятного для других кланов мало». «Неужели эти должности настолько важны?» – задумалась Левитания. «Если ты можешь управлять всеми финансами империи или, к примеру, управлять всеми торговыми потоками страны, то твоя власть очень крепкая. Однако есть и вторая сторона медали». Маг взглянул на Плевка и пояснил. «Чем сильнее твоя власть, тем увереннее себя чувствуют люди, которых ты туда посадил. А это значит, что рано или поздно они начнут действовать в личных интересах». «Если говорить про торговцев, то может оказаться так, что твою контрабанду обязательно найдут. А вот у родственника ключевого человека ее найти не смогут, хотя он ее толком и не прячет», — кивнул Гурт. «При императоре такое было, но за подобное платили золотом, и выходило не сильно дешевле того же штрафа». «Тогда, получается, на троне должен быть тот, кто приведет за собой малый клан, или вообще в клане состоять не будет», произнесла Левитания и с хитрой усмешкой взглянула на Мака. «И я даже знаю, кто подходит на эту роль». На парни скрестились взгляды. Он спокойно выдержал их и, отложив столовые приборы в сторону, произнес. «Действительно, моя задница на троне выглядела бы довольно уместно и относительно приемлемо, но вы забываете, какой жизнью жил император и как ему приходилось существовать». «По-императорски», — заявил Буран. «Самая вкусная еда и самые роскошные апартаменты». «Золотая клетка», – парировал Плевок. «Став императором, ты обрекаешь себя на затворничество». «И вот это меня прельщает больше всего», – начал пояснять маг. «С одной стороны, я понимаю, что альтернативы нет. С другой, подобный исход не очень меня устраивает». «Самого могущественного темного во всей империи не устраивает трон императора», – улыбнулся Арт. «Вот уж, действительно чудо». «Как бы там ни было, но пока я не вижу выхода из ситуации», — вздохнул маг. «И сейчас мы должны составить план, по которому будем действовать». «Объединиться с западными кланами и взять штурмом родовую крепость Фар», — задумчиво произнес Буран. «Нет, эффективнее играть на два фронта», — покачал головой Плевок. «Мы договоримся с кланами, и они будут изображать боевые действия с нами и...» «Что за чушь? Мы просто убьем Максимуса!» — подала голос Левитания. «Нет предводителя, нет альянса». Начал разгораться спор, и от услышанных предложений подмастерье все больше хмурился. «Вы хотя бы помните, о чем я вам говорил?» — громко произнес маг. «Вы вообще меня слышите?» В зале повисла тишина, и Темный обвел взглядом собравшуюся за столом команду. «Я не собираюсь никого убивать ради власти. Империя и так пролила немало крови. Лить ее ради мнимого единства? По-вашему, кровь родственников так просто забыть и преклонить колено? И как ты себе представляешь захват власти без кровопролития?» Задумчиво поинтересовался Арт. «Кровь все равно будет, но я сделаю все, чтобы ее было как можно меньше», уставившись в тарелку, произнес маг. «Я нашел записи об одной интересной идее моего учителя. Там проработан только общий принцип. Немного расписана основа артефакта». «И в чем суть?» «Суть в том, что этот артефакт станет гарантом клятвы. Клятва на верность, под которую попадают все родственники, вплоть до 10-го колена и 8-й ветви рода. Это очень сильная и сложная артефакторика, основанная на крови». «Это что-то вроде клятвенного алтаря?» «Нет, алтарь создается под конкретную клятву и существует исключительно для ее исполнения. Одна клятва, одна формулировка и один алтарь. Тут немного другое». Маг подхватил нож и принялся макать его в остатки соуса, рисуя схематичное изображение артефакта. Юринай делал набросок принципиальной схемы механизма на основе артефакторики с кровью, который накладывал на владельца крови клятву. Она необходима для того, чтобы подчиненный не мог навредить своему господину, по крайней мере, умышленно. Плевок вытянул шею, рассматривая рисунок на столе. Остальные же внимательно слушали темного. Еще немаловажный факт – это возможность постоянно расширять список тех, кто дал клятву артефакту. Ты хочешь создать артефакт, хозяин которого будет иметь полную власть над клятвенниками, – покачал головой Арт. На такое никто не пойдет. Вот тут очень важная часть. Поднял руку маг, обрывая темного паладина. Именно поэтому от этой идеи отказались. Чувствовать себя постоянно под контролем чужой воли – та еще пытка. Но Юринай предложил брать за основу не конкретного человека, а империю. Темный подмастерье закончил рисунок и поднял взгляд на Чистейшего. «Во имя империи», – прошептал Арт, глядя на подобие трона, которое нарисовал на столе. «Что тебе нужно для того, чтобы воплотить в жизнь эту задумку?» «Честно, понятия не имею», – вздохнул маг. «Я даже не знаю, за что взяться в первую очередь. Нужна информация по магии крови, нужны учебники по ритуалистике высшего порядка, нужны будут материалы, в конце концов. Но самое главное, нужна кровь большинства великих кланов, в идеале всех. У нас уже есть кровь всех, кто находится под кланом Клинки Ветра, Стальные Гиганты и Каменных Пик. Хотя за это еще надо заплатить делом. Великая библиотека?» произнес Плевок, уже осмысливая идеи учителя темного подмастерья. «Там можно найти много информации по поводу магии крови и...» «Сомневаюсь, что в библиотеке можно будет найти действительно полезные книги», покачала головой Левитания. «Магия крови довольно опасна и используют ее зачастую для очень неприятных вещей». «Да», кивнул маг, «это тоже проблема». Юринай записал основную идею и принципы ее реализации, но я нашел всего два трактата, которые непосредственно касались артефакторики на крови. Мне так и не удалось понять, что произошло. Либо он не довел идею до начала просчетов, либо... Подумай хорошенько, что произойдет, когда появится весть об артефакте, способном стать гарантом верности своей стране, хмыкнул Арт. Это крайне усложнит жизнь шпионам из других стран и тем, у кого запачканы руки. Причем усложнит настолько, что уничтожить всю информацию о таком артефакте становится жизненно важным. Они уничтожат любого, если тот хотя бы услышит о таком. Кивнул здоровяк Билл. Я слышал про Большое Гнездо, и как они могли бы провернуть подобное, если бы их кровь была на таком артефакте? Значит, скорее всего, спрятал, кивнул маг. Ладно. «Сейчас у нас есть проблема поважнее». Он поднялся из-за стола и указал на Левитанию. «Ты мне понадобишься для решения одного вопроса». «Ой, зачем так прямо?» «Можно было и не объявлять об этом при всех», – защебетала довольная Левитания. «Я про магию и твою силу». Попытался пояснить маг, но девушка с довольной мордочкой уже вскочила на ноги и не собиралась его слушать. «Ой, ну называй это как хочешь». Хлопнула она его по плечу и, покачивая ягодицами, отправилась в сторону лаборатории. «Неисправимая», — покачал головой парень. «Ты бы не отставал», — подал голос улыбающийся до ушей Буран. «А то решение вопроса того может отложиться». Подмастерье вздохнул и оглядел остальных. Отведенные взгляды и закушенные губы, чтобы не выдать улыбок, прямо намекали на коллективный заговор.